Гарри нашел их в стандартной книге заклинаний 5-го класса Миранды Гошук и сказал Ако, что в течение следующей недели или двух он будет практиковаться в применении этих чар, а потом с радостью применит их к тому, что она захочет. Поттер решил носить пояс с черными ключами в кобурах, по 6 с каждой стороны. Вряд ли кто-то сможет его отчитать, ведь они выглядели как рукояти без лезвия. В то утро он не смог удержаться от последней тренировки с Базеттой, поэтому прибыл в Хогвартс только после завтрака. В то утро было много разговоров, больше, чем обычно, и Гарри навострил уши, чтобы услышать, о чем говорят. Да, Филч нашел ее, чертова кошка, интересно, как это было сделано. Уизли говорит, что это Поттер. Ты действительно думаешь, что он это сделал? Я бы и сам с удовольствием дал дряхлой старой кошке хорошую взбучку, но это совсем другое. Гарри вошел в зал, и на мгновение все стихло. Подняв бровь, Поттер просто покачал головой и направился к столу Хаффлпаффа, чтобы получить свой завтрак. Незаметно оглядев зал, Гарри заметил, что все смотрят на него. Некоторые, например близнецы Уизли, смотрели на него так, словно он совершил нечто достойное похвалы, хотя было непонятно, что именно. Некоторые, как Захария Смит, смотрели на него с усмешкой, словно он стал грязью на их ботинках. Другие, например, Гермиона, смотрели на него так, словно в его глазах был ответ на интересующий их вопрос, но на какой? Уизил смотрел на него так, словно он был следующим темным лордом или что-то в этом роде. Обычное выражение лица для Уизила, но с пятницы оно, похоже, усилилось. Итак, Гарри, как ты это сделал? Гарри посмотрел через стол на Сьюзен Боунс, которая задала ему этот вопрос. Что именно я сделал? В следующий раз нужно еще раз подумать перед тем, как что-то говорить. То, что ты сделал с миссис Норрис, конечно же. Гарри не знал, что случилось с миссис Норрис. Она была кошкой и, почуяв хищника, не подходила к Гарри, за что он был ей весьма благодарен. Что случилось с миссис Норрис и почему ты автоматически решила, что это сделал я? Наклонив голову на бок, Гарри задумался о том, что все странности в Хогвартсе будут приписывать ему только потому, что он мальчик, который выжил, или еще какой-нибудь из его титулов. Все вокруг смотрели на него безучастно, словно не веря ему, пока Эрни Макмиллан не заговорил. На Хэллоуин Филч нашел миссис Норрис окаменевшей возле туалета для девочек на 2-м этаже. Рядом с ее телом было послание. Тайная комната открыта. Трепещите, враги наследника. Гарри, сам не зная почему, представил себе сообщение, написанное большими буквами, но решил не обращать на это внимания, так как Ханна Эббот продолжила объяснение. Дамблдор заставил всех разойтись по гостиным и провести пересчет всех студентов. Единственным, кого не хватало, был ты, и никто не видел тебя с прошлого дня. А если учитывать ту магию, которую ты использовал против Малфоя в прошлом году, а также о том, что ты сделал с тем троллем, люди считают, что ты ответственен за это. Некоторые считают, что это гениально, так как в результате пострадала кошка Филча, а она никому не нравится. Некоторые считают, что это было лишнее, а Рон Уизли говорит, что это ты экспериментируешь с темной магией, но лишь немногие его слушают. Это действительно имело некоторый смысл, но было чертовски жаль, что все было сделано таким образом, что у него не было алиби, кроме слов его семьи, и он задавался вопросом, не было ли это сделано специально. Так где же ты был? Смит с усмешкой посмотрел на Гарри. Захария Смит был полной противоположностью традиционного хаффлпаффца. Он был ленив, имел свое мнение и не ладился многими людьми. Считалось, что он попал в Хаффлпафф только потому, что якобы происходил от самой Хельги Хаффлпафф, чем мальчик часто хвастался. «Я был там, где и каждые выходные, вне замка», — холодно ответил Гарри. «Я впервые слышу обо всем этом, так что извините меня, если я не смогу ответить на ваши вопросы». Он вздохнул и вернулся к еде. Гарри еще раз осмотрел зал, чтобы понять, как люди реагируют на него. Он навострил уши и стал слушать разговоры, которые касались его. «Ты действительно думаешь, что это Поттер?» «Да, у него странная магия, неизвестно, что он может сделать на самом деле. Наследник Слизерина, правда? А разве сами знаете, кто не был последним наследником Слизерина? Вы хотите сказать, что Поттер заменил того, кого нельзя называть?» «Поттер исчез в субботу. Поттер всегда пропадает по выходным. Ничего нового. Интересно, куда? Не думаю, что он кому-то расскажет, не так ли? Мнение общественности, похоже, разделилось, многие считали его способным на это, но не знали, расскажет он или нет. Лично ему было любопытно, что произошло. То, что его мистические глаза превращали что-то в камень с помощью алхимического эффекта, означало, что, даже если объект превращался обратно, он будет мертв, но некоторые обрывки разговоров указывали на то, что миссис Норрис была жива и, следовательно, с ней произошло что-то другое. На Гарри упала тень, и он со вздохом поднял голову, глядя на директора, по бокам от которого стояли МакГонагалл и Снейп. Слухи только усиливались, и Гарри мог предположить, что персонал ничего не сделает, чтобы их развеять. «Не будете ли вы так любезны пройти со мной в мой кабинет, мистер Поттер?» Может быть, директор и задал этот вопрос, но Гарри знал, что это скорее приказ, чем что-либо другое. О чем думал директор, делая это так открыто? Неужели он специально хотел усилить слухи? «Очень хорошо, директор. Прошу, ведите, даже с двумя слугами, прикрывающими его спину, и суккуба, которая устроилась на его шее, Гарри не собирался идти на ненужный риск, в том числе и поворачиваться спиной к опытным волшебникам». Гарри проследил за тем, как они втроем поднялись в кабинет директора, причем никто из них не разговаривал друг с другом. У МакГонагалл были прищуренные глаза, губы были сжаты в тонкую линию, Дамблдор выглядел как всегда, длинная борода скрывала его мимику, а в глазах всегда сияла искорка. Снейп выглядел просто скучающим, и Поттер знал, что из всех них Снейп меньше всего подозревает его в нападении на кошку. Вскоре они подошли к горгулье, охранявшей кабинет директора, и бородатый старик назвал пароль «Соленые леденцы», после чего все четверо поднялись по движущейся лестнице. Она двигалась медленно, Гарри был уверен, что это сделано для создания впечатления величественности, и им потребовалось некоторое время, чтобы добраться до верха. Когда они добрались до вершины, то вошли в кабинет Дамблдора, где директор сел за свой стол, а Снейп и МакГонагалл создали себе кресло по обе стороны от старого козла. У Снейпа было простое черное кожаное кресло, в которое он и сел, а МакГонагалл выбрала гриффиндорское красное с резьбой в виде львов на ножках. Немного вычурно, но колдовство было продвинутым аспектом трансфигурации, в котором она была мастером. Гарри наложил несколько чар на кресло, стоявшее перед столом директора, прежде чем занять место. Гарри откинулся на спинку кресла и молча ждал, что они скажут. Лен устроилась у него на коленях, а два героических духа, незаметно для всех, заняли для него позиции по флангам, как два декана возле Дамблдора. Молчание между ними затянулось. Гарри не ерзал, но оставался совершенно спокойным, и пытался сообразить, о чем они собираются спросить. Они знали, что по выходным его не бывает в замке, но, поскольку он так мало времени проводил с другими студентами, алиби для него зачастую было невозможно подтвердить. Первой засуетилась МакГонагалл. Дамблдор велел ей и Северусу наблюдать за Гарри, чтобы выяснить, нет ли у него каких-либо признаков причастности, но он не пошевелился. МакГонагалл сказала себе, что в этом году она посмотрит на Гарри с новой стороны, но это было довольно трудно. Язык его тела ничего не выдавал, глаза были скрыты повязкой, и он мало с кем разговаривал. Единственное, что она знала о нем, это то, что удалось почерпнуть из разговоров, когда она вела его по косом переулку. Его философия убийства врага не слишком ей понравилась, и она не принимала особого участия в последней войне. Вальдеморт оставил Хогвартс в покое, и именно там она находилась в течение всего конфликта, и слышала, как Эльбус постоянно говорил о втором шансе. Северус был одним из этих вторых шансов, и она считала, что это доказывает правоту Альбуса. Если дать людям второй шанс, то они могут исправиться. Минерва знала, что смерть Лили сыграла большую роль в том, что Северус изменил свое мнение, но эту мысль она подавляла. МакГонагалл вспомнила те времена, когда сам Северус был студентом, как и Джеймс Поттер с его друзьями. Между ними с самого начала пробежала черная кошка. Конечно, это совсем не похоже на то, как мистер Поттер мгновенно сделал врагами мистера Уизли и мистера Малфоя. Разница заключалась в том, как они взаимодействовали. Гарри почти не общался с ними, да и вообще ни с кем, в то время как Северус и группа Джеймса находилась в состоянии постоянной войны друг с другом. Она помнила множество шалостей и проделок, которые происходили на протяжении всего их обучения в Хогвартсе, часто перерастая в небольшие дуэли, но, насколько она знала, во всем этом не было ничего смертельно опасного. В этом заключалось главное различие между Джеймсом и его сыном. Первый мог свести счеты унижением, а второй ждал, пока ты перейдешь черту, чтобы ты запомнил это на всю жизнь, и шрам, который сейчас был у молодого мистера Уизли, был тому подтверждением. Сам Северус просто наблюдал за остальными тремя в комнате и почти не моргал. Он подумал, что Гарри, скорее всего, был способен на то, что случилось с миссис Норрис, а если нет, то он мог бы узнать об этом довольно легко, но не верил, что мальчик сделал это. Гарри никогда не делал чего-либо без причины, и, похоже, между ним и нападением на кошку не было никакой связи. Единственным доказательством этого было то, что он пропал незадолго до этого. Но это было очень слабым доказательством. Гарри никогда не оставался в замке в выходные, и, кроме того, миссис Норрис всегда почему-то избегала его. Невозможно было узнать, как долго кошка находилась там, и кто-то мог легко смешаться с толпой после того, как совершил преступление, так что предположение Дамблдора о причастности Гарри было довольно нелогичным. Скорее всего, директор пытался узнать побольше о Гарри и обо всем, что с ним связано, и использовал нападение как возможность расспросить его. Несмотря на все, что было сделано, как с помощью личных ресурсов директора, так и с помощью Визингамота, мальчик по-прежнему оставался практически неизвестным. Северус был заинтригован и сам испытывал некоторое любопытство. Все трое могли сказать, что мальчик был силен, он мог сдерживать свою силу и ограничивать ее. Они слышали о том, что произошло на том уроке, когда Локхард заставил Гарри имитировать оборотня из одной из своих книг о МакГонагалл, находившаяся в кабинете для персонала, что была чуть ниже, услышала нечто такое, что заставило ее вздрогнуть и плотнее натянуть на себя мантию. Дамблдор продолжал молча наблюдать за сидящим напротив него мальчиком, загадкой, тайной, неопределенным элементом, человеком, которого он понимал меньше всего на свете. Обычно он так хорошо разбирался в характере людей, мог понять, что заставляет людей испугаться, что заставляет их обращать на себя внимание, каковы их достоинства и пороки, но здесь было исключение. Гарри Поттер. МакГонагалл любила, когда хвалит кого-либо из ее подопечных, но особо не вникала в дела Гриффиндора, поскольку у нее были и другие обязанности, поэтому отсутствие отрицательных отзывов ее вполне устраивало. Она также слушала Альбуса и быстро подчинялась ему, что доказал вечер, когда он оставил малыша Гарри у Дурсли, ее было легко понять. Снейп был довольно равнодушен ко всем, кого встречал, и придерживался антагонистических взглядов по отношению к тем, кого он считал хоть немного виноватым в его несчастьях. Близнецы Уизли напоминали ему мародеров, и если Снейп ловил их, то наказывал гораздо строже, чем следовало бы, и просто чудо, что его ненависть к Джеймсу Поттеру не перешла на Гарри, и это было совершенно очевидно. Мальчик был совсем не похож на своего отца, ни внешне, ни по характеру. Снейп вполне мог воспринимать Поттера как простого студента, что мальчика вполне устраивало. Кроме того, в Северусе была та сторона, на которую Дамблдор давил всякий раз, когда ему что-то от него требовалось, его чувство вины. Только Лили Поттер и ее безопасность отвратили Северуса от Волдеморта, а ее смерть от его рук закрепила это. Дамблдор мог назвать множество других людей, которыми он мог манипулировать и оказывать на них давление, а тех, на кого не мог, он все же умел читать как открытую книгу. Мальчик напротив него был исключением. Его глаза были скрыты повязкой, и поэтому ничего не выдавали, лицо было нейтральным, без изгиба губ, нахмуренных или приподнятых бровей, что мешало прочесть что-либо. Осанка Гарри была прямой и в то же время удобной, достаточно официальной для встречи лордов и в то же время достаточно простой для двух близких друзей. Мышцы были хорошо подтянуты и гибки, были готовы в любой момент прийти в движение, но при этом в них не было ни капли угрозы. Молчание затягивалось, но никто так ничего и не сказал. Гарри был доволен тем, что ждал столько, сколько нужно, а Дамблдор ждал, когда Гарри почувствует давление. Однако патовая ситуация не могла продолжаться вечно, и тишину нарушил профессор трансфигурации. «Это просто смешно», — сказала она. «Мистер Поттер, вы можете что-нибудь рассказать нам о том, что случилось с миссис Норрис на Хэллоуин?» Гарри повернулся к ней лицом и ответил безразличным и безэмоциональным голосом. «Поскольку меня не было в замке все выходные, я не думаю, что могу вам что-то предложить. Первое, что я узнал об этом, это сегодня утром на завтраке, Похоже, что люди считают меня наиболее вероятным подозреваемым по нескольким незначительным причинам. Теперь к разговору присоединился Дамблдор. Какие причины они назвали? Когда все студенты во что-то верят, это кажется весьма показательным, и было бы неплохо при первой же возможности опровергнуть эти обвинения. Да, Гарри был уверен, что Дамблдор прекрасно знает, о чем говорят студенты. Старый хрыч, скорее всего, оставит слухи в покое, пока у него не останется другого выбора, а потом разыграет карту «ну я же не знал» или «у меня были связаны руки» и заявит, что он не имеет власти над слухами или что-то в этом роде. Я мало общаюсь со своими сверстниками, а значит, мало кто знает меня достаточно хорошо. Это приводит к тому, что люди необоснованно приписывают мне какие-то вещи, потому что это просто возможно, и это перерастает в факт. Люди не понимают, какую магию я использовал против Малфоя на дуэли в прошлом году, и это приводит к тому, что люди говорят, что у меня есть таинственные способности, тролл и в прошлом году был превращен мной в камень, и это связывают с тем, что случилось с миссис Норрис, но, не видя кошку лично, я не могу это проверить. Я слышал, что вы отвели всех учеников в гостиные и пересчитали, так как я никогда не бываю в замке в выходные дни, было очевидно, что меня не будет. Тот факт, что я был единственным, кто отсутствовал, сделало меня более подозрительным в их глазах, несмотря на то, что никто не знает, когда было совершено нападение на миссис Норрис и сколько времени у нападавшего было. Все, что у них было, это косвенные улики, причем исключительно хлипкие косвенные улики. Понятно. Есть ли кто-нибудь, кто может подтвердить ваши алиби? Спросил Дамблдор, который, похоже, попросту искал любую информацию, поскольку не мог найти ничего о его опекунах. Большую часть времени я проводил с Эльтрушиако, не то, чтобы я ожидал, что вы знаете, кто это. Вы хотите узнать что-нибудь еще, директор? Не похоже, что эти имена могли ему помочь. Аако – японское имя, так что он мог начать искать его еще дальше за границей. Еще одна вещь, которая забавляла Гарри. Я полагаю, что спрашивать вас о том, как миссис Норрис оказалась в таком состоянии, бесполезно. Кроме того, еще и оставленное послание, Дамблдор задумался. Поскольку я не видел миссис Норрис, я не могу точно сказать, что с ней произошло, и поскольку я не видел послания, я тоже не могу сказать многого по этому поводу, сказал им Гарри. Они еще немного посидели, Дамблдор пытался выпытать у него факты о его домашней жизни, но его сразу же отшивали, давали расплывчатые ответы, которые могли означать что угодно, или говорили то, что ни к чему не приводило. С ней оставался бесстрастным, не принимая участия в разговоре и не делал ничего, кроме как сидел и наблюдал за словесной войной между стариком и молодым парнем. МакГонагалл, казалось, чувствовала себя неловко. Она говорила, что будет смотреть на Гарри как на чистый холст, не подкрашивая свое впечатление ни воспоминаниями о его родителях, ни тем, что думала раньше, но, когда что-то пошло не так, она мгновенно начала соображать по-старому. В конце концов, им пришлось отпустить его, иначе он бы опоздал на свои первые уроки и Гарри ушел первым, а Дамблдор задержал двух профессоров на минуту, чтобы обсудить сказанное. Он слишком безличен, и погрузится дальше во тьму, если ему не помочь выбраться из нее, сказал Дамблдор. Гарри очень напоминает ему другого студента, которого он когда-то учил. Том Риддл был слизеринцем, которого считали маглорожденным, когда он поступил в Хогвартс, а Слизерин был не тем факультетом, который хорошо относился к ним, даже если 50 лет назад ситуация была гораздо мягче, чем сейчас. И то, что он был сиротой без денег и влияния, не способствовало этому. Том Риддл начал обучение в Хогвартсе, пожалуй, хуже всех. Сирота без денег, влияния, власти, престижа или предыдущего опыта встречи с магией, и его определили в самый жестокий из четырех факультетов. Однако так продолжалось недолго, он поднялся с самого дна на вершину пищевой цепочки и при этом не оттолкнул от себя других. Он был олицетворением Слизерина, достаточно амбициозным, чтобы стремиться к вершине, и достаточно хитрым, чтобы довести эти амбиции до конца. Дамблдор просто наблюдал за ним, и хорошо помнил того ребенка, которого встретил в приюте, и видел, как Нокты, Лестринджи, Макнир и другие темные семьи стали окружать мальчика и превратились в то, что в один прекрасный день станет известно как ближний круг лорда Волдеморта. Он относился к нему настороженно, и присматривал за ним при любой возможности, Но, увы, Том все равно погряз в темных искусствах, несмотря на все попытки Дамблдора остановить его, и директор был уверен, что Гарри пойдет по тому же пути. Единственным выходом из этой ситуации было то, что Альбус направил его туда, где он должен быть, к свету. Жаль, что наследник Поттеров должен был умереть раньше Тома, но Дамблдор постарался предусмотреть это в брачном контракте, который он пытался составить с юной Джинни Уизли. Уизли были хорошим примером светлой семьи. Артур увлекался маглами и мог бы стать хорошим союзником в деле объединения магловского и волшебного миров. Молли по-матерински заботилась обо всем своем выводке. Билл, старший, занимался снятием проклятий, что было уважаемым и прибыльным ремеслом. Чарли был драконоводом и сильным волшебником, которого было бы неплохо иметь у себя за спиной. Дети Уизли, которые сейчас учились в Хогвартсе, похоже, пошли по стопам своих родителей и братьев. Перси всегда придерживался правил, и у него не было шансов стать темным, а близнецы были похожи на мародеров. Дамблдор с удовольствием вспоминал их, их шутки и розыгрыши не переставали его веселить. Некоторые говорили, что они перерастали в издевательство, но это было не так, ведь они были всего лишь милыми шутниками. Они шутили и смеялись, жаль, что не все это замечали. Был один случай, когда из-за Блэка чуть не погиб Северус, но все обошлось, так что это не проблема. Близнецы Уизли по сравнению со своими предшественниками были практически ручными, и Дамблдор задумался о том, что было бы, если бы эти две группы когда-нибудь встретились. Безудержный хаос и смех, раздающийся по всем коридорам. Были и те, у кого от этого скорее всего станется припадок, но всем не угодишь. Больше всего Дамблдор беспокоился о двух младших Уизли. Он подговорил Рональда Уизли подружиться с Поттером, но эта затея потерпела грандиозную неудачу и начала между ними вражду, которая никак не хотела заканчиваться. Рональд Уизли был одним из самых простых людей, которых можно было прочитать и направить в нужное русло, его мотивы были очевидны. Если бы он подружился с Гарри, то Дамблдор мог бы легко направить избранного в сторону от тьмы. С Джинни Уизли тоже было все легко, ее обожание мальчика, который выжил, было очевидно для всех. Он помнил, как Молли рассказывала ему о различных играх, в которые она играла, притворяясь, что выходит замуж за Гарри Поттера и играет с ним в домике. Она была бы хорошей матерью для всех детей, которых родила, и казалась идеальной супругой для знаменитого Гарри Поттера. Уизли были чистокровными, и богатство Поттеров могло бы омолодить семью, вернув ей престиж, утраченный более века назад. «Не знаю, Альбус», — сказала Минерва, прервав ход мыслей директора. «Он, кажется, довольно антисоциальным, но это не обязательно означает, что он станет темным», — в ее голосе слышалась неуверенность. Она не думала, что все к этому ведет, но и не очень хорошо знала Гарри. Мальчик, которого она баюкала на коленях более 10 лет назад, теперь был совершенно другим, и ей было трудно думать о том, что это один и тот же человек. «Если я правильно помню, Поттер сказал, что магия есть магия, и важно лишь намерение, стоящее за ней», — впервые за разговор заговорил Снейп. «Чем больше вы попытаетесь вмешаться, тем больше отдаляете его от себя. Он любит свободу». Дамблдор вздохнул. «Хорошо, я подумаю над этим. Будет лучше, если вы сейчас уйдете. В конце концов, вам нужно вести уроки». МакГонагалл и Снейп ушли из кабинета директора, а сам Дамблдор сел за стол и задумался. Он был уверен, что та информация, которую он получил от мальчика, скорее всего, правдива, но он также знал, что Гарри слишком умен, чтобы дать ему что-то, что он мог бы использовать. Он сидел и размышлял о том, как будет развиваться этот год и какую роль сыграет Гарри в том, что ему предстоит. До конца недели Гарри держал глаза широко открытыми и уши востро. Ему хотелось узнать, что думает о нем ученический коллектив в связи с тем, что произошло с миссис Норрис. К счастью, большинство считало, что он этого не делал, и в основном они играли в Шерлока Холмса и гадали, кто это был. Многие думали, кто же такой наследник Слизерина и о тайной комнате, но Гарри больше интересовало второе, чем первое. Гарри знал, что тайная комната действительно существует, о чем ему рассказала картина со змеей, охранявшая вход в библиотеку Салазара. Трудность заключалась в том, чтобы найти ее. Все обычные места уже были обысканы, и Поттер подумал, что только идиот мог спрятать ее где-нибудь на видном месте. Большой зал был бы плохим местом, равно как и места, где часто собираются люди, например, библиотека или гостиные. Лучше всего было бы спрятать вход там, где никто не будет искать, но и там, где никто бы не подумал. Случайный альков или за случайной картиной – не лучшая идея, так как за ними было так много скрытых входов и проходов, что все они вызывали хотя бы небольшие подозрения. Помещение, скорее всего, гораздо больше, чем кабинет или другое подобное помещение, и, следовательно, люди не обратили бы внимания на недостающую площадь. Именно в такие моменты он жалел, что у него нет карты школы, чтобы увидеть, где есть достаточно большое пространство. Гарри посмотрел на стену перед собой, там было написано послание. Само послание было написано петушиной кровью, что подтверждало мысль о том, что это Василиск, поскольку звуки петуха для него смертельны. Гарри вдруг осенила идея, и он еще раз убедился, что находится в коридоре один. «Я только что кое-что придумал», — мысленно обратился он к своим слугам. «Что?» — спросила Лансер, которая в данный момент находилась всего в нескольких дюймах от послания на стене и внимательно его рассматривала. «По-моему, у меня есть что сказать по поводу почерка. Это написано кем-то молодым, и я имею в виду, что этот кто-то, возможно, едва достиг подросткового возраста. Я бы предположила, что это почерк мальчика, но выполненный более нежными руками девочки. Полезно знать, в прошлом году был случай одержимости, так что, возможно, что-то подобное происходит снова. Я как раз думал о месте нападения», — сказал им Гарри. «Это второй этаж, так что если бы нападавшие пришли из подземелий, то им пришлось бы рисковать, проходя мимо множества потенциальных свидетелей, как и если бы они пришли из башни или с одного из верхних этажей. Вы считаете, что вход находится где-то поблизости?» — закончила за него берсеркер. Гарри кивнул. «Здесь же я почувствовал присутствие змеи в конце прошлого года. Возможно, миссис Норрис была просто первой, с кем столкнулся нападавший, а не преднамеренное нападение на нее. Это логично», — послала ему берсеркер. «Кроме того, кто будет искать легендарную тайную комнату в ванной комнате девочек, если только это не легендарный унитаз?» — язвительно заметила она. «Мы вернемся сюда сегодня вечером, когда у меня будет с собой мантия-невидимка. Возможно, мы найдем какой-нибудь намек на то, где спрятан вход, или подсказку, которая приведет нас туда», — сказал Гарри и направился к выходу. В один из свободных периодов времени Гарри вдруг почувствовал руку на своем плече. Слуги сообщили ему о приближении рыжеволосых, и Гарри стало любопытно, чего они хотят. Он направился в библиотеку, чтобы узнать, что можно найти о тайной комнате, и посмотреть, нет ли в какой-нибудь книге подсказки о ее местонахождении. Он не удивился, когда Фред и Джордж Уизли направили его в неиспользуемый класс. С ним были Лен, Лансер и Берсеркер, так что бояться было нечего. Два гриффиндорца выглядели гораздо серьезнее, чем раньше, а видел он их нечасто. Эти двое были, пожалуй, его самыми близкими друзьями в Хогвартсе после Невилла и Гермионы, когда у последней было все в порядке с головой. Они любили подшучивать над Гарри, но тот всегда был начеку, и им пока не удавалось его подловить, что породило между ними мини-соревнование. Они пытались разыграть Гарри, который избегал этого и в ответ разыгрывал их. Однажды ему удалось сотворить простое подменяющее заклинание, когда он понял, что тыквенный сок в его кубке был одной из их проделок, и поменять его с одним из их кубков. Гарри наблюдал, как близнецы наложили несколько заклинаний конфиденциальности, и Поттер последовал их примеру. У него было несколько книг, к которым у них не было доступа, поскольку он делал покупки не только в Косом переулке, но и в Лютном. «Вам что-то нужно от меня?» – спросил Гарри, наблюдая, как близнецы несколько мгновений смотрят друг на друга, и явно обсуждали что-то, как это обычно делают близнецы, и, похоже, пришли к какому-то соглашению. «Ну, просто есть кое-что, что, по нашему мнению, ты должен знать», – сказал Фред. «У тебя есть ощущение, что за тобой следят, например, с начала года или что-то в этом роде?» — продолжил Джордж. Гарри поднял бровь и просто наклонил голову, чтобы они продолжали. «Просто мы знаем, что за тобой следят двое, куда бы ты ни пошел, но мы не видим никого рядом с тобой», — продолжил Фред. «Мы бы пришли к тебе раньше, но перед этим хотели узнать о них как можно больше. Мы были весьма удивлены, обнаружив, что о них много написано в магловских книгах. И нам стало интересно, знаешь ли ты, что за тобой следят? Потому что то, что написано в книгах, не совсем приятно». Гарри поднял руку, чтобы остановить их. Они начали говорить быстрее, и менялись быстрее, чем он мог уследить, действительно ли они сказали то, что он думал. Если бы это было так, то последствия оказались бы весьма неожиданными. «Мне кажется, я знаю, о чем вы двое говорите, но не могли бы вы объяснить, откуда вы об этом знаете? Это важно, так как если вы говорите о том, о чем я думаю, то это должно оставаться как можно более секретным». Близнецы некоторое время смотрели друг на друга, прежде чем снова прийти к согласию. Фред потянулся к своей мантии, когда Джордж заговорил с ним. «Ты не такой уж плохой, Гарри. Наш брат может думать, что ты какой-то темный лорд, который собирается собрать армию из хаффлпаффцев, чтобы захватить мир, но ты никогда не доставлял никому проблем». Фред продолжил мысленный разговор с братом и достал старый клочок пергамента. «Мы доверяем тебе одну из наших величайших тайн, она связана с нашими кумирами, мародерами. Мы нашли ее на первом курсе, когда мы были совсем невинными». Его взгляд нахмурился, и это, похоже, было заметно, наверное, даже через повязку на глазах. «Ну, тогда мы были более невинны, чем сейчас. Мы попались Филчу, который привел нас в свой кабинет». Тут Джордж взял себя в руки. Там из ящика с документами торчало вот это. Оно так и просилось, чтобы его украли, и после довольно поспешного отвлекающего маневра мы это сделали. Он выглядел как обычный кусок пергамента, но пятна чернил исчезали, и пергамент реагировал на заклинания, обнаруживающие магию, поэтому мы попытались разобраться. Фред расправил пергамент на столе и продолжил. Это заняло некоторое время, но в конце концов мы выяснили, что на ней был пароль. Он был выгравирован на четырех кроватях в нашей комнате. Мы нашли его, когда Фред уронил пару носков. «Клятва мародеров, я торжественно клянусь, что замышляю только шалость». Джордж прикоснулся своей палочкой к пергаменту. От места соединения палочки Джорджа с пергаментом во все стороны разошлись чернильные линии, расходились и сходились в разных местах, пока в верхней части пергамента не показались слова. «Господа лунатик, бродяга, сахатый хвост, поставщики вспомогательных средств для волшебников шалунов с гордостью представляют свое новое изобретение – карту мародеров. Мародеры, так называли моего отца и его друзей, когда они учились в школе. Они тоже были похожими на вас», – пробормотал Гарри, и глаза близнецов Уизли расширились, но Гарри этого не заметил, так как искал комнату, в которой сейчас находился. Просканировав карту в целом, Гарри обнаружил несколько имен людей, которых он узнал, а других нет. Профессора были на месте, и Гарри увидел имена студентов, которых он знал, а другие имена, вероятно, были незнакомыми ему студентами. По кухне перемещалось несколько темно-синих точек, которые, по мнению Гарри, были домовыми эльфами, так как им не было дано никаких имен, но на четвертом этаже была точка с надписью «Пивс», так что тут отображаются и призраки. Найдя комнату, в которой он сейчас находился, Гарри обратил внимание на имена, которые там были. Фред и Джордж Уизли, Гарри Поттер тоже был там, но именно три других имени привлекли его внимание. Имя Лен, скорее всего, не привлекло бы внимания близнецов, так как на карте миссис Норрис находилась в больничном крыле, а вот двух других имен они никак не ожидали увидеть. Позади и чуть левее точки Гарри стояла другая точка с надписью «Элизабет Батари», а позади Гарри и чуть правее – «Монстр Франкенштейна». Гарри закрыл глаза и встал прямо. «Вы двое боялись, что я возненавижу вас из-за этого. Я уже говорил вам, что меня волнует не то, что было раньше, а то, что будет теперь. Так согласитесь ли вы с тем, что я принимаю вас обоих, Лиз?» «Фран», — подумал Гарри, обращаясь к обеим девушкам. Он почувствовал, как они обе замерли, когда он обратился к ним так, и, оглянувшись, увидел, что они были встревожены этим и не знали, что сказать. «Если на минуту забыть о том, что я думаю по этому поводу, то что нам делать с этими двумя? Вы слышали, что они изучили ваши имена, прежде чем прийти ко мне, и я уверен, что они узнали, что один из вас якобы вымышленный, а другая давно мертва, так что же мы должны им сказать?» Гарри долго смотрел на них обоих, пока напряжение не покинуло Лиз, и она посмотрела на Фран и Гарри. «Нам нужно, чтобы они сохранили этот секрет, так что лучше всего будет объяснить, кто мы такие, и все. Вы доверяете им, мастер?» Гарри на мгновение задумался. «Они обратились с этим напрямую ко мне, а не к профессору или директору, что говорит в их пользу, а что касается доверия к ним, то я полагаю, что все могло быть гораздо хуже. Эта карта – нечто уникальное, и то, что они доверили секрет мне, когда беспокоиться о моем благополучии, для меня решающий момент. Первой ответила Фран. То, что они с самого начала беспокоились о вашей безопасности и выяснили все, что могли, достойно восхищения. Если вы им доверяете, то и я доверюсь, мастер. Лис тоже кивнула головой. Хорошо, я тоже буду доверять им в том, что касается того, что мы знаем. Хотя было бы неплохо познакомить их с Акклюменцией. Я не знаю, как долго они скрывали этот секрет, но было бы лучше, если бы они могли сохранить его в тайне. Гарри поднял глаза на близнецов, которые наблюдали за тем, как он смотрит на то, что для них было воздухом, а затем снова повернулся к ним. Гарри вздохнул и положил руку на затылок. Как объяснить близнецам Уизли, что такое героические духи? Быстро подняв некачественное ограничивающее поле, чтобы добавить еще один слой безопасности, Гарри посмотрел на них обоих, прежде чем начать объяснять, что происходит. Фред, Джордж, существуют существа, известные как героические духи. Это означает, что в зале героев увековечены те, кого люди будут помнить долгое время спустя, и те, кого мы знаем из прошлого. Героические духи, не обязательно хорошие, их просто должны помнить, и неважно, в хорошем или плохом свете, заговорил Фред. Значит, кто-то вроде тебя может стать героическим духом. Ведь о тебе, по крайней мере, все слышали, и не только в Англии, Джордж кивнул вместе со своим близнецом, но Гарри покачал головой. Может быть, меня и помнят, но только волшебники, а это лишь малая часть мира, если учесть, что маглы превосходят нас по численности. Люди, которые могут быть героическими духами, это такие люди, как король Артур, Ричард Львиное Сердце, Христофор Колумб и Жанна де Арк. Люди, которых помнит большинство людей, становятся героическими духами. Я сам могу стать героическим духом, но это вряд ли, сам Волдеморт тоже может стать героическим духом, но я сомневаюсь, что кто-то захочет его вызывать. Фред и Джордж вздрогнули при имени Волдеморта, но их выражение лиц, когда они попытались представить, как кто-то пытается вызвать его, были бесценны, и Гарри пожалел, что у него нет при себе фотоаппарата. Есть также легенды, которые в корне неверны. В легенде о Медузе Горгоне она была со змеиными волосами и пожирала мужчин, а превращала их в камень только за то, что они смотрели прямо в ее глаза. Гарри на мгновение задумался. Прямо в глаза. Это была идея, над которой он должен будет подумать позже. На самом деле Афина, греческая богиня, была ревнива и обратила людей, поклонявшихся Горгонам, против них. Фред и Джордж кивнули на это, они могли поверить, что правда со временем искажается. Однако их больше волновали те двое, с которыми Гарри находился в данный момент, чем другие, и они спросили, можно ли их увидеть. Гарри на мгновение задумался, прежде чем спросить мнение девочек. Они ожидали увидеть чудовищных людей, их внешний вид отражал легенды о них. Они ожидали, что одна из них будет вся в швах и с разными частями тела, так как, согласно легенде, монстр Франкенштейна было создано из множества различных трупов. Они не ожидали, что это будет женщина, причем очень красивая. Ее кожа была безупречна, на ней было пышное платье, доходившее до колен. Ноги ее были сделаны из металла, на месте ушей виднелись большие металлические штуки, а на голове рог, но все равно она выглядела абсолютной красавицей. Большая булава, которую она держала в руках, несколько пугала их. Она явно служила оружием, но, с другой стороны, палочка тоже вполне могла быть смертоносным оружием. Вторая была довольно симпатичной, несмотря на нечеловеческие конечности. Рога на голове придавали ей несколько демонический вид, но при ее миниатюрном телосложении она выглядела слишком невинно для этого. У нее были заостренные уши, как у эльфа из магловской литературы, и красивые сине-зеленые глаза. Как и другая, она тоже носила платье, но не такое, что были у монстра Франкенштейна. Ее платье не было похоже на то, что можно увидеть в мире волшебников. Они предпочитали более скромную одежду, чем маглы, а хвост, торчащий из-под платья, был просто еще одним элементом, придающий шарм, а не поводом для презрения. На ногах она носила сапоги длиной до голени с высокими каблуками и довольно острыми носками, чуть ниже какого-то узора из бриллиантов на ногах. Когда она положила одну руку на бедро, рыжие заметили, что на самом деле у нее не ногти, а когти, а когда она улыбнулась им, стали видны клыки. Фред и Джордж уставились на двух женщин, появившихся из воздуха прямо перед ними. Они ожидали увидеть совсем не то, о чем они читали в учебниках истории о кровавой графине или в книге Мэри Шелли о монстре-мужчине. Они ожидали увидеть чудовищных людей, но они выглядели, ну, не совсем обычными, а скорее более человечными, чем могли бы быть. Так, вы двое, прикройте рты. Как видно из их внешнего вида, легенды не всегда все понимают правильно, весело сказал Гарри. Несмотря на все это, у меня к вам двоим вопрос. Знаете ли вы что-нибудь об Акклюменции? Гарри не ожидал, что эти двое ухмыльнутся в ответ на вопрос. «Ну, конечно же», — сказал Фред, — «нет особого смысла устраивать розыгрыши, если мы не можем выйти сухими из воды, не так ли?» — добавил Джордж. «Если это секрет, который ты хочешь, чтобы мы сохранили в тайне, то считай, что все будет в порядке. Они никогда не узнают об этом от нас». Гарри провел ладонью по лицу. Когда они отсалютовали ему в конце, они умели произвести впечатление. Однако это действие привлекло внимание обоих рыжих, один из них присвистнул. «Что?» – спросил Гарри. Он посмотрел на них и увидел, что их взгляды сфокусировались на его руке, а точнее, на кольце на ней. «Если только мои глаза не обманывают меня, это одно из колец, которые использовались в старых семьях при помолвках, когда ты успел, Гарри?» – спросил Фред и продолжил смотреть на него широко раскрытыми глазами. «Некоторые люди пытаются заключить брачный контракт с мальчиком, который выжил, но Зилред чем всем отказывает. Единственным способом заключения брака без согласия, помимо любовных зелий и заклинаний внушения, является ритуал помолвки. Чтобы обойти его, нужно быть уже помолвленным или женатым, а я помолвлен с 11 лет», – Гарри доверился им, а затем решил направить разговор в одно конкретное русло. «Один из этих брачных контрактов был заключен с вашей сестрой, ты ведь не сможешь ничего к этому добавить?» Близнецы еще раз переглянулись и снова обратились к Гарри, от их речи у него начинала болеть голова. «Наша маленькая Джин-Джин всегда была одержима тобой. Мама вообще не помогала, а скорее поощряла это. Она притворялась, что выходит за тебя замуж, и играла в игры, связанные с тобой. Мама также говорила о том, что ты будешь приезжать к нам на каникулы». Рон Никинс был не слишком рад это слышать. «После этого все стало еще хуже. Я думаю, мама представляет, как ты присоединишься к нам, к большой, счастливой семье Уизли. Не то, чтобы мы были против этого, но ты, кажется, не слишком заинтересован в маленькой Джин-Джин. А теперь, похоже, ты уже занят. Так кто же та счастливица, которая покорила сердце единственной настоящей любви Джинни?» Последнюю фразу Фред произнес, когда схватился за сердце и театрально захлопал глазами, что, в общем, было довольно забавно. Гарри ухмыльнулся и решил подшутить над ними. «Альтруш Брунс тут, принцесса вампиров, которой уже несколько тысяч лет, и у которой бывают садистские наклонности, когда кто-то пробуждает ее от сна. Она была здесь в конце прошлого года, когда я находился в больничном крыле. У нее красные глаза и черные волосы, на вид ей около 14 лет». Близнецы вспомнили тех, кто приходил к Гарри, а также был в большом зале в прошлом году. Там были две девочки с фиолетовыми волосами и глазами, а также двое мужчин. Старший джентльмен, в котором чувствовалось веселье, и парень помоложе, который казался довольно спокойным. Последней была черноволосая девушка с красными глазами, которая не отходила от Гарри ни на шаг. Похоже, у Джинни действительно не было шансов, если судить по тому, как близко она к нему прижималась. «Есть какое-то требование, что все женщины, связанные с тобой, должны быть такими сексуальными или что-то в этом роде?» – спросил Фред, и Гарри рассмеялся. Ему стало интересно, понял ли Фред, что сказал это вслух, и, если судить по румянцу, то, похоже, да. Гарри усмехнулся, после чего ответил: «Нет, но, похоже, их общество меня очень радует. Ты так не считаешь?» Они остались в этой комнате до конца свободного времени, причем Фред и Джордж поняли и приняли то, что обе слуги не навредят Гарри, несмотря на то, о чем они читали, и снова пообещали хранить тайну. Гарри все же удалось поговорить с ними о том, чтобы они как-нибудь одолжили карту, так как он хотел посмотреть на заклинания, из которых она была сделана, и попытаться воспроизвести их. Лен пока оставалась в кошачьей форме. Если один секрет был раскрыт, это не значит, что он собирается разглашать все. На следующем уроке истории магии ситуация между Гарри и Гермионой разрешилась, по крайней мере, временно. Урок шел как обычно, большинство учеников либо спали, либо находились неподалеку. Гермиона единственная делала заметки о том, что говорил Бинс, а Гарри читал книгу по магии, точнее, по истории войны за Грааль. В середине урока Гермиона подняла руку. Обычно на уроках Бинса все делали то, что было сказано ранее, и Гарри не знал, поднимал ли когда-нибудь ученик руку и прерывал его. Он поднял глаза от своих записей, как вообще у призрака могут быть записи, и на мгновение пристально посмотрел на Гермиону. «Да, мисс Перкинс, у вас есть вопрос?» Глупый призрак не мог даже правильно запомнить фамилии, и Гарри подумал, заметит ли он, если никто не придет на его урок, и сделал заметку посмотреть, как выглядит журнал для их класса. «Я хотела бы узнать, не могли бы вы рассказать нам что-нибудь о тайной комнате, сэр?» В кабинете стало намного оживленнее, все ученики напряглись и стали внимательно слушать. Пожалуй, это было самое большое внимание, которое когда-либо ученики уделяли Бинсу. «Я преподаю историю магии и имею дело с фактами, а не с мифами и легендами. Тайная комната, скорее всего, так же реальна, как и прогулки Макглов по Луне». С этими словами призрак вернулся к лекции о Международной конвенции волшебников 1289 года. Но это продолжалось недолго, так как рука Гермионы снова взметнулась в воздух. Губы Гарри забавно изогнулись вверх, когда профессор, прежде чем обратиться к девушке, издал прерывистый вздох. «У вас что-то еще на уме, мисс Ньюман?» – спросил он, действительно ли не знал ее имя или намеренно ошибался. «Простите, сэр, но разве большинство легенд не имеют под собой фактической основы?» В голосе Гермионы не было ни капли сожаления. Он не знал, почему Гермиона вообще задает эти вопросы, и знал, что у нее есть свой экземпляр книги «История Хогвартса», но в этом году он не видел ее с ней. «Я полагаю, что с этим можно поспорить. Преувеличения и приукрашивания с течением времени превратились в нечто истинное. Однако природа этой конкретной истории – довольно нелепо и совершенно необоснованно». Бинс обвел взглядом кабинет, все были поглощены вниманием, и он, похоже, не знал, как к этому отнестись. Призрак оглянулся на Гермиону и хмыкнул. «О, очень хорошо, очень хорошо. Итак, тайная комната», он прочистил горло, хотя зачем ему это понадобилось, было неизвестно. «Вы все знаете, что Хогвартс был основан более 1000 лет назад, точная дата неизвестна, четырьмя величайшими колдунами и волшебниками того времени. Четыре факультета, в которые вы распределены, названы в их честь: Годрик Гриффиндор, Равина Ривенкла, Хельга Хаффлпафф и Салазар Слизерин. Они вместе построили этот замок вдали от Макглов, которые в то время охотились за волшебниками и убивали их». Он остановился на мгновение, чтобы окинуть взглядом всех учеников, которые действительно были внимательны, прежде чем продолжить. «В течение нескольких лет четверо основателей работали в согласии друг с другом, разыскивали детей, способных к магии, и привозили их в замок для обучения. К сожалению, между ними возникли разногласия. Слизерин стал более обособленным от трех других, он хотел более избирательно подходить к обучению, и оставить в школе детей из магических семей и прогнать тех, кто родился от Макглов. Он считал, что маглорожденные не заслуживают доверия и не должны попадать в единственное место, которое могло их чему-то обучить. В конце концов, между Слизерином и Гриффиндором произошла большая ссора, после которой Слизерин покинул замок. Бинс еще раз обвел взглядом аудиторию и, видимо, увидев, что все ученики действительно слушают его, продолжил более бодро. «Это настолько точно, насколько нам позволяют достоверные исторические сведения, но к этим фактам добавилась причудливая история о тайной комнате. Якобы Слизерин построил тайную комнату, а остальные основатели не знали о ее существовании. Согласно легенде, Слизерин запечатал ее так, что только его истинный наследник сможет открыть ее, выпустить на волю ужас, заключенный в ней, и очистить школу от всех, кто недостоин изучать магию». Наступило молчание, и Бинс выглядел весьма раздраженным тем, что урок пошел не по плану. «Конечно, все это полная чепуха. Естественно, в школе много раз искали доказательства существования тайной комнаты, причем самые умные ведьмы и волшебники. Ее не существует, это сказка, рассказанная для запугивания детей». Гермиона подняла руку и задала вопрос профессору. «Сэр, а что именно подразумевается под ужасом? Считается, что это некий монстр, которым может управлять только наследник Слизерина», — ответил Бинс, а презрение в его голосе ясно дало понять, что он думает по этому поводу. Я говорю вам, что все это выдумка, этого не существует. Нет никакой комнаты и никакого чудовища. Но, сэр, воскликнул Финниган, если только истинный наследник Слизерина может открыть ее, то никто другой не сможет открыть ее сейчас, не так ли? Любопытное замечание, даже если другие не могут открыть комнату, наверняка есть те, кто должен быть в состоянии ее найти. Глупости. Бинс все больше и больше раздражался. Если огромное количество директоров и директрис Хогвартса не нашли ее, то на этот раз Парвати прервала призрака. Но, профессор, чтобы открыть его, вам, вероятно, придется использовать темную магию. Если волшебник не использует темную магию в открытую, это не значит, что он не может ее использовать. Повторяю, если бы такие, как директор Дамблдор, казалось, что на этом уроке Бинсу не удастся передохнуть, так как его снова прервал Дин Томас. Но, может быть, вы должны быть родственником Слизерина, тогда Дамблдор не сможет, интересная мысль, но Слизерин умел одну вещь, которая встречается довольно редко, умение говорить на змеином языке, а Гарри как раз умел это делать. Ему было интересно, что подумают ученики, если узнают, что не только он, но и Сфина, и Эвриала могут говорить на нем. Он запомнил, что не стоит раскрывать эту способность, кроме как в тяжелых обстоятельствах. Хватит. Бинс, казалось, был на пределе своих сил, и Гарри показалось, что он заметил легкое покраснение раздраженного духа. Это миф. Ее не существует. Нет ни малейшего доказательства того, что Слизерин когда-либо строил хотя бы потайной чулан для метел. Мы вернемся к истории, к твердым, правдоподобным, проверяемым фактам. Не прошло и нескольких минут, как большая часть класса снова погрузилась в дремоту. В настоящее время Гарри находился в башне, которую он занял, вдали от всего школьного населения. Он решил попытаться получше узнать двух своих слуг, так как теперь знал их имена, и пока не получил ни одного сна из сновидений. Лансер и Берсеркер, которых он стал называть Лис и Фран, стояли рядом с ним, и Гарри решил, что будет лучше, если они расположатся поудобнее для этого разговора. Три мягких кресла, которые он наколдовал, были обычного фиолетового цвета, который очень нравился Гарри, и, возможно, были слишком мягкими, но это были кресла, а кресла предназначены для того, чтобы на них сидеть. «Слушайте, я знаю легенды о вас двоих, точнее, о литературе про вас, и я уже говорил вам, что буду судить о тебе исключительно потому, что произошло с момента нашей встречи и не раньше. Я понимаю, что Фран была чем-то вроде сталкера и что ты, Лис, могла убить несколько человек, но сейчас меня это не волнует. То, что я узнал, что в вашем прошлом не все так радужно и солнечно, сейчас для меня ничего не значит. Я по-прежнему доверяю вам, и пока вы не нарушите моего доверия, буду очень счастлив, что вы остаетесь рядом со мной». Гарри посмотрел на них обоих, прежде чем Лис заговорила. «Мы понимаем это и благодарны, но мы говорили вчера вечером и считаем, что, независимо от того, что вы сказали, вы должны услышать о нашем прошлом и о том, что мы сделали. Вы рассказали нам о своем прошлом, включая то, что сделали Дурсли, и были абсолютно откровенны и честны с нами во всем. Трон героев – это место, где мы можем общаться с другими героическими духами, и однажды я разговаривал с тем, кто был вызван на войну Грааля. Мастера обычно рассматривают их как инструменты и не более того. Оружие, которое нужно направлять и использовать, а затем выбрасывать, когда оно будет израсходовано. Вы обращались с нами, или, по крайней мере, со мной, лучше, чем со мной обращались при жизни. Может быть, я и была графиней, которая могла иметь все, что пожелает, но это была довольно одинокая жизнь. Она перевела дыхание, прежде чем продолжить, а ее глаза смотрели прямо туда, где находился Гарри. У меня были деньги, и я могла купить все, что пожелаю, будь то рабы, простые люди, еда или аксессуары. У меня было все, но это не имело значения, это было не более чем отвлечение, чтобы скоротать время. Этим летом вы учили нас правам человека и многим другим вещам, а я так и не поняла, насколько аморальными были мои действия. Моими последними словами перед казнью были «за что? Почему? Я не сделала ничего плохого». Тот факт, что я убила более 600 женщин и купалась в их крови, не вызывал у меня особого беспокойства. Я не видела в этом ничего плохого, потому что мне никогда не говорили «нет». Никому из моей семьи не говорили «нет», Некоторые из моих ближайших родственников были педофилами и насильниками, так что я ничем не выделялась. Она опустила взгляд на свои колени и сцепила руки. Я была ужасной, чудовищем, а не тем, о чем вы говорите. Я была чудовищем из-за своих поступков, поступков, за которые я не испытывала угрызений совести, пока вы не начали учить нас современным ценностям, и мне стыдно за то, что я делала. Вы изменили меня. Я все еще испытываю радость при мысли о пытках и смерти, но мне больше не доставляет удовольствия мысль о том, чтобы делать это просто так, без всякой причины, но я с радостью буду пытать любого, на кого вы укажете, поскольку я доверяю вашим суждениям, Гарри кивнул. Ему самому не нравилась мысль о пытках, но если бы они применялись в качестве возмездия преступнику перед его казнью, то он вполне мог бы посмотреть на это сквозь пальцы. Я действительно была чем-то, наподобие нынешнего понятия сталкер, Гарри посмотрел на Фран, которая заговорила. Меня собрали из множества трупов и вживили механические конечности, когда не смогли найти подходящих материалов. Мое первое воспоминание, когда я очнулась и увидела перед собой своего хозяина, своего создателя. Когда я узнала, что он сделал, что он дал мне жизнь, я решила посвятить свою жизнь ему. Я буду всем, что он пожелает, и всем, что он захочет. Это было довольно нездоровое мышление, и мой создатель разобрал меня на куски, прежде чем сбежать. Мне удалось собрать себя воедино, и я последовала за ним, выслеживала, пока не нашла в его родной деревне. В процессе путешествия я поняла, что, как бы я себя ни вела и чего бы ни хотела, я всегда буду чудовищем. Это понимание довело меня до безумия, и я расправилась с семьей своего создателя, и направилась за ним, когда он снова сбежал. В конце концов, у моего создателя случился психический срыв, и он покончил с собой. Он был для меня всем, и после его смерти у меня не осталось ничего. Ни эмоций, ни мотивации, ни смысла, ничего. Я утопилась в ледяных водах Арктики, я думаю, что мое тело все еще где-то там, возможно, на дне океана. Вы, мой новый шанс, моя новая причина существования. Чего бы вы от меня ни потребовали, я повинуюсь, ибо вы, для меня все. Гарри вздохнул, встал с кресла и подошел к двум девушкам. Разговор оставил их в подавленном состоянии, и Гарри опустился перед обеими на колени, после чего обнял. Гарри некоторое время смотрел на каждую из них, прежде чем заговорить. «Перестаньте, перестаньте думать, что в вашей жизни нет смысла. Нет никакого Грааля, поддерживающего ваше существование, и у вас обоих есть еще один шанс на жизнь. Конечно, из-за вашей внешности вы не сможете выйти в магловский мир без прикрытия или иллюзий, но это шанс сделать то, что вы хотите. Научитесь жить с собой и принимать новые решения, не думая постоянно о прошлом. Ну же, улыбнитесь, пожалуйста». Отстранившись, он увидел то, что просил, но улыбка Лиз превратилась в веселую ухмылку, а блеск в глазах подсказал Гарри, что у нее на уме что-то такое, что ему наверняка не понравится. «Ну, мастер», — соблазнительным тоном прошептала она, — «вы говорите, что мы можем выбирать делать то, что хотим, верно? Ну, думаю, я вполне счастлива остаться здесь с вам, мой милый маленький мастер». Гарри стало немного не по себе, когда он заметил, как тело Лиз прижимается к нему, и попытался отстраниться от нее. Проблема заключалась в том, что она обхватила его за плечи и, похоже, не хотела отпускать. «Мне кажется, я тоже вполне счастлива с вами, мастер». Похоже, Фран не поняла смысл слов Лиз. По крайней мере, он надеялся. Гарри гадал, что подумает обо всем этом Зилредж, когда услышал позади себя какой-то шум. Обернувшись, он увидел Лен с фотоаппаратом в руках и озорным блеском в глазах. Похоже, что Зилредж получит еще одну фотографию для пополнения своих материалов для шантажа. Несколько дней спустя Гарри уютно расположился на берегу озера. Он сидел спиной к дереву, а его слуги, в астральной форме, находились рядом с ним, и поглаживали мурлыкающую Лен, которая была на их поколениях. Он открыл глаза, когда услышал шаги. «Привет, Гарри!» — крикнула взволнованная Гермиона. «Кажется, я знаю, кто наследник Слизерина и как мы можем это доказать». Поттер закрыл глаза. «Что за чертовщина творится с этой девчонкой?» «Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху, Херекцпс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits11688158. И драач. Его работа. https://fitsboek.net/riadfits12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 24. Сердце школы. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Ну что, наконец-то ты снова со мной разговариваешь. В тоне Гарри прозвучали легкие нотки яда, когда он посмотрел на девушку, которая не произнесла ему ни слова с первой недели обучения в школе. Она выглядела гиперактивной, как четырехлетний ребенок, наевшийся сахара. Гермиона замерла на минуту, потом прикусила губу. Похоже, она не ожидала такой реакции. «Ну, если ты извинишься, то я тебя прощу». Гарри остановился на минуту, и ему пришлось сознательно усилить окклюменцию, чего ему никогда раньше не приходилось делать, после чего окинул взглядом девушку, которую считал своим самым близким другом в этом мире. У нее были тени под глазами, и было очевидно, что она переживает по какому-то поводу, ведь именно дружба с Гарри позволила ей познакомиться с людьми из других факультетов, а Хаффлпафф, хоть и не был идеальным, заботился о своих. Даже если бы некоторые из них считали, что это сделал он, потребовалось бы гораздо больше, чтобы они ополчились на него. Это было высокомерно, самовлюбленно и довольно эгоистично с твоей стороны. Гарри увидел, как она открыла рот, чтобы ответить, но тут же прервал ее. «Просто скажи мне, кем ты считаешь этого наследника?» «Драко Малфой». Гарри моргнул, наклонил голову на одну сторону и недоверчиво посмотрел на Гермиону. Она сделала шаг назад, когда Поттер уже не мог сдерживать смех. Разве она не должна была быть умной? Он ожидал такого ответа от Уизела, а не от нее. Гарри покачал головой и на минуту задумался. Это было смешно, абсолютно глупо и почти немыслимо, если отбросить мелочную предвзятость. Гарри поднял глаза на Гермиону и увидел, что выражение ее лица превратилось в маску решительности. «Отлично», — подумал он, — «теперь, когда я посмеялся над этим, она не сможет оставить это в покое. Она слишком высокого мнения о себе». «Почему?» — спросил Гарри. Он действительно хотел знать, почему она подозревает Харька. «Почему?» — спросила она, и Гарри закатил глаза, не то чтобы она это увидела, расширил свой вопрос. «Почему ты думаешь, что это Харек?» «Конечно, у тебя должны быть какие-то причины, это было бы интересно». Мы как раз выходили из большого зала, когда Филч обнаружил, что миссис Норрис и Малфой опоздали к трапезе. Он пришел последним перед подачей блюд. Помню, я удивилась, почему возле него не было его головорезов. Слизерин, факультет, который ненавидит Макглов и Макглорожденных, и Малфой не раз демонстрировал свое отвращение к ним, довольно косвенное доказательство, подумал Гарри, хотя это уже больше, чем когда люди обвиняли его. Когда стало известно о послании, именно он закричал: «Вы будете следующими, грязнокровки», что указывает, если не на него, то, по крайней мере, на то, что он поддерживает искоренение Макглорожденных. Его поведение в последнее время также подтверждает его виновность. Он ведет себя еще более гордо и самодовольно, чем раньше. Гарри подумал, не лишилась ли она рассудка. Он ожидал, что ее ударит по голове молотком с выгравированным на боку «здравый смысл» или что-то в этом роде. «Правда? И на этом ты основываешь свое обвинение?» — спросил Гарри. «Ты же не собираешься защищать его, Гарри? Я думала, что ты, как никто другой, хочешь, чтобы он понес наказание за свои действия». Она была очень взволнована. Возможно, отсутствие друзей действовало на нее хуже, чем он думал. «Это ведь ты начал называть его хорьком, не так ли? И ты всегда отвечаешь, когда он пытается тебя проклясть. Я не защищаю его, я просто считаю, что идея о том, что хорек – наследник Слизерина, смехотворна». Слизерин был британским волшебником, а Малфой – французы. Малфой появились в Британии только во время войны с Гриндевальдом, во время Второй мировой войны, когда боевые действия распространились на Францию. Фамилия Малфой дословно означает «вероломство», и именно так его семья была заклеймена за свои действия против другой французской дворянской семьи. Только когда Бельмонты были убиты, оставив тогдашнему главе семьи Малфой свое большое состояние, у них появились деньги, чтобы стать теми, кем Люциус Малфой является сегодня. Их статус легко купить, в отличие от таких семей, как Лонгботтомы, которые стали лордами благодаря тому, что имели 5 поколений магов подряд, а также благодаря финансовому положению, предъявляемым к этому положению, Гарри ознакомился с историей некоторых своих однокурсников и был весьма заинтригован.